«Как твоя фамилия?» «Готлиб», — сказал Агги. «Август Готлиб». Управляющий телеграфной конторой и газетчик серьезно поглядели друг другу в глаза. «Август Готлиб», — сказал Спенглер. «Я даю тебе слово. Когда наступит время...» Спенглер поперхнулся и замолчал, увидев молодую женщину по имени Диана Стит, которая в припрыжку вбежала в контору. На улице у входа стоял автомобиль, который ее привез. У руля сидел шофер в ливрее. Несколько искусственным, но приятным голоском молодая женщина закричала Спенглеру: «Ах, вот ты где, милый!» Она метнулась к нему в бешеном порыве нежности, закинула руки за шею и поцеловала так сногсшибательно, что поцелуй этот, конечно, мог быть и от души, а мог быть и посильнее, чем от души. — Погоди минутку, — попросил Спенглер. Он отстранил ее, чтобы положить проволочную корзинку на стол. Молодая дама кинулась на него снова, но он ее к себе не подпустил. — Погоди минутку, — повторил он. — Познакомься, это Август Готлиб. — Здравствуй, мальчик, — сказала молодая дама. — Август, познакомься, — сказал Спенглер, — это мисс Стит. — Привет, — сказал Агги. А потом, не зная, как поддержать разговор, спросил: — Желаете газету, мадам? — Ну что ж, пожалуй, — сказала Диана. — Сколько стоит? — 5 центов, — ответил Агги. — Местная. Результаты бегов, вечерние котировки на бирже, последние известия с фронта. — Да ну, — сказала Диана. — Вот тебе 10 центов, мальчик. Большое спасибо. Агги взял 10 центов и дал мисс Стит газету, которую он сперва ловко и деловито сложил. Хлопнув развернутой газетой о колено, он сложил ее пополам, хлопнув половину, сложил еще раз вдвое и, аккуратно свернув то, что осталось, словно фокусник, проделывающий головоломный трюк, подал газету молодой даме. «Благодарю вас, мадам», — сказал он. «По средам я продаю Saturday Evening Post и Liberty, по пятницам Colliers, обслуживаю весь город». «Ну что ж», — сказала Диана. «Наверное, мальчик, ты зарабатываешь массу денег. В среднем около 40 центов в день. И на газетах, и на журналах вместе», — сказал Агги. «Во время окружной ярмарки я продаю газированную воду». «Ну что ж, дела у тебя, видно, хватает», — сказала Диана своим прелестным, бодрым голоском. «Хватает», — сказал Агги. «Да еще и учусь уму-разуму. Людей, например, я вижу насквозь». «Видно». Агги разглядел и мисс Стит насквозь и остался доволен результатами. «Еще бы», — сказала она, — «не сомневаюсь. Я ждала твоего звонка, милый», — сказала она Спенглеру. «Ты ведь обещал позвонить мне в 5, правда?» «Ах, да», — сказал Спенглер, — «совсем забыл. Заговорился с Агги, он хочет стать рассыльным. Я ему пообещал, что когда придет время, он непременно получит работу». «Ну что ж, и на том спасибо, мистер Спенглер», — сказал Агги. Он собрался уходить. — Скоро увидимся. — Прощайте, мадам. Он нагнулся к маленькому мальчику. — До свидания, Улисс. — Улисс? — спросила Диана у Спенглера. — Ах, какое оригинальное имя. — Улисс? Улисс, вы так и... Милый, я так тороплюсь. Ты приедешь к нам обедать, правда? Непременно, слышишь? Спенглер открыл рот. Но молодая женщина не дала ему и слова сказать. «Нет, ты обещал». «Да, обещал. Мама и папа просто умирают от желания с тобой познакомиться. Ровно в 7. «Послушай, обожди минутку», — сказал Спенглер. «Погоди, милый», — сказала Диана. «Ты ведь не захочешь меня опять огорчить?» «Разве что-нибудь может тебя огорчить?» — сказал Спенглер. «Не представляйся. Ровно в 7. Что значит «ровно»? И зачем тебе нужно, чтобы я пришел обедать?» «Затем, что я тебя люблю, милый», — объяснила молодая дама очень терпеливо, так, словно Спенглер был ребенком. «Я люблю тебя, слышишь?» — сказала она с бодрым смехом. «Только не шуми», — сказал управляющий телеграфной конторой. «Всякий раз, когда ты заводишь этот разговор, я... Но ведь я и вправду люблю тебя, милый», — сказала молодая дама на этот раз серьезно. Спенглер вздохнул. «Я был на званых обедах 2 раза в жизни», — сказал он. «И брат чуть не помер со скуки». «Тебе понравятся папа и мама», — сказала Диана. «Парадная одежда не обязательно. Обычный вечерний костюм».